Зорин как раз прилаживал к деревянному голему левую руку, когда в комнате внезапно появился еще один человеческий разум. Хотел бы он сказать, что среагировал быстро и решительно, но на самом деле он замер от неожиданности и испуга, несколько драгоценных мгновений собирался с мыслями, а потом понял, что таинственный нарушитель — это Аланик. Он рассерженно уставился на жреца, телепортировавшегося в его номер безо всякого предупреждения, желая испепелить его взглядом. Увы, он не владел такой способностью, а сам Аланик сердитый взгляд проигнорировал. Заметка на будущее — найти заклинание, поджигающее предметы взглядом. «Проклятие, Аланик, что вы творите?» — рявкнул Зориан. «Я мог, не разобравшись, выстрелить!» Аланик покосился на лежащую на кровати полуразобранную винтовку и поднял бровь. «Ну, конечно, не из этого», — проворчал Зориан. «Ты не пришел на вечернее занятие», — осуждающе сказал Аланик. «Я счёл подобающим проверить, в чем дело. Я подумал, что должен дать вам больше времени», — защищаясь, ответил Зориан. «Вчера вы выглядели довольно раздраженным». «Я был обеспокоен и не раздражен», — поправил Аланик. «И мне требовалось время, чтобы подумать. Если бы я хотел, чтобы ты пропустил день, я бы так и сказал». Он посмотрел на недоделанного голема и вновь поднял бровь. «Любопытный выбор материалов для голема. Это прототип», — ответил Зориан. «Я не ожидаю многого от своего первого голема, так что выбрал дешевый и простой в обработке материал». Аланик покачал головой. «На самом деле не так уж важно. Полагаю, я могу дать тебе один день отдыха. Но скажи, нет ли чего-нибудь, о чем ты забыл упомянуть вчера?» «Вроде бы нет», — отозвался Зориан. «Ничего, кроме того, что он скрыл специально. Хотя я, если можно, хотел бы задать вопрос. Как эксперт в магии душ, как вы думаете, возможно ли убить душу?» «Нет», — немедленно ответил Аланик. «Что это вообще за вопрос? Мне опять прочитать тебе выдержки из книги Зекиэля?» «Нет», — поспешно отказался Зориан. «Нет необходимости. Да, я помню, что говорится в книгах, но некромант, о котором я рассказывал, помните тот, что убил моих информаторов?» Аланик кивнул, показывая, что знает, о ком речь. На деле же он не знал и половины. Например, Зориан не упоминал, что его информаторы были гигантскими разумными пауками. Впрочем, он рассказал достаточно, чтобы Аланик понял, о ком речь. Он утверждал, что не просто убил их, а он сказал, что уничтожил их души, чтобы они никогда не вернулись в этот мир. «Пустая похвальба. Он просто пытался запугать тебя», — фыркнул Аланик. «Души бессмертны. Конечно, их можно извратить, но не уничтожить». «Даже если бы у него было неограниченно много времени для исследования?» — настаивал Зориан. «Он похвалялся, что потратил десятилетия в поле растяжения времени. Некроманты тысячелетиями безуспешно пытались уничтожить душу», — сказал Аланик. «Попытки вскрыть неуязвимое ядро души и понять, как оно работает, и можно ли его контролировать или воспроизвести издавна... контролировать или воспроизвести издавна занимали некромантов. И многие из них ставили свои отвратительные опыты столетиями, не думая ни о морали, ни о жалости к тем, на ком они экспериментировали. И я искренне сомневаюсь, что один маг, проведя пару месяцев в камере растянутого времени, мог добиться большего, чем вся традиция некромантии за тысячу лет. Если он вообще мог пользоваться подобными местами. Лично я считаю, что он, скорее всего, заливал. А если речь не просто о месяцах?» Не отступался Зориан. «О годах? Возможно, десятилетиях. Ты имеешь в виду старую байку о черных залах, которыми якобы владеют разные организации?» — спросил Аланик. «Эти слухи практически наверняка ложны. Это достижимо в теории, но невероятно трудно на практике. Потребуется решить множество проблем, и само замедление времени как бы не самая простая из них. А для экспериментов некромантов, требующих постоянного притока новых жертв, это тем более верно. Если твой хвастливый некромант не имеет доступа, скажем, к вратам Государя, его претензии смехотворны». «Врата Государя?» — переспросил Зориан. «Никогда не слышал?» — спросил Аланик. Зорин отрицательно помотал головой. «Ну а хотя бы Ашатур, Тарана и Хилкуша знаешь?» «Как я могу не знать?» — оскорбился Зориан. «Наш учитель истории крепко вдолбил в нас первые три главы 13 городов Салава. Это ведь последний царь Коса, так? Объединивший все города-государства по берегам Уманере и создавший Косянскую империю. Но при чем тут он?» «Врата Государя — артефакт предположительно тех времен», — пояснил Аланик. «Как и многие другие великие правители, личность Шутур-Тарана окружена множеством фантастических историй и легенд. Эта история гласит, что он то ли создал, то ли нашел дверь в другой мир, обнаружив, что на другой стороне он не стареет, он провел там 11 жизней, постигая тайны и оттачивая свое мастерство. Наконец он соскучился по дому и вернулся, только чтобы обнаружить, что отныне врата для него закрыты. И он укрыл врата государя в своей сокровищнице, дожидаясь достойного наследника, что повторит его путь и с мудростью, обретённой на той стороне, приведёт империю в новый век. Ну или возродит её, потому как никакой империи больше нет. «Интересная история», — заметил Зориан. «Но, вероятно, всего лишь история», — ответила Ланик. «Она, возможно, так и затерялась бы в каком-нибудь рассыпавшемся сборнике мифов и легенд о Первом Императоре, но королевская семья Эльдемара очень любит её и утверждает, что владеет вратами государя». «О, да, хотя сказать по правде, здесь я не лучший рассказчик. Лично я считаю, что это просто утка, сфабрикованная королевской семьёй ради дополнительной легитимности. Они никогда не упоминали ни врата, ни другие кассианские артефакты до своего позорного фиаско в Войнах Раскола. Так что они, скорее всего, раздобыли где-то врата Бакора и пытаются выдать их за легендарные предметы кассианской эпохи. Если же хочешь узнать больше, тебе лучше найти историка». «Понятно», — сказал Зориан. «Мне было просто любопытно. Но что такое врата Бакоры? Ещё одна тема, о которой лучше спросить историка», — сказал Аланик. «Вкратце, это некая древняя сеть телепортов, значительно более старая, чем цивилизации кассиан. О Бакоре мало что известно. Они оставили после себя лишь эти врата да горстку других артефактов, но покрытие их сети впечатляет. Врата находили по всей Миасине, Алтазии и даже в Блантирре. К сожалению, секрет активации врат был утрачен, а может, их магия просто давным-давно исчезла, и вновь включить их уже невозможно. В любом случае, они представляют лишь историческую ценность. У современных магов своя сеть телепортации, так что интерес к вратам Бакоры иссяк, во всяком случае, со стороны магов». Напомнив Зориану, что ждёт его завтра на занятии, Аланик исчез так же, как и появился, телепортацией. Зориан покачал головой, вытряхивая красочные легенды о древних артефактах, и вернулся к работе над прототипом голема. Надо будет завтра спросить Ваню о вратах государя и сети Бакоры, хотя и вряд ли от этого будет толк. И хоть историю первого императора Икоси ещё можно интерпретировать как проявление временной петли, как-то не верится, что древний артефакт, якобы хранящийся в столице, мог повлиять на Зака аж в Сиории. Впрочем, спросить всё равно стоит. И только полчаса спустя Зориан сообразил, что Аланик телепортировался в его номер, защищённый оберегами от телепортации. Нахмурившись, Зориан записал напоминание на днях снести всю защитную схему и выстроить что-нибудь понадёжней. Да и узнать у Аланика, как, чёрт возьми, он это сделал.